Перед наступлением. Был еще только май, а уже степи вокруг деревни Подойки успели выгореть под солнцем. Над степью ползла пыль. Она ползла особенно густо, когда по вечерам к татарским деревням сходились стоголовые стада длинношерстных белых овец. Занятия в полку производились по утрам и к вечеру. Днем солдаты спали. «Скажите, подпоручик, куда это вы постоянно уходите?» — спросил я как-то подпоручика Басова. — Лишь выпадает свободный часок, вас до свидания, и не видать больше. Подпоручик в колонии девчонку нашел. — Немочку, а? — подошел к нам поручик Науменко. — Вот уж действительно, седина в голову, бес в ребро. Подпоручик Басов ничего не ответил. Во время харловских боев поручика Ауэ легко ранило, кажется, в кисть руки. Роту принял поручик Кумачев, присланный к нам из 3-го батальона. Вместе с ротным был также ранен и штабс-капитан Пчилин. Подпоручик Веникеев был убит. В числе 12 солдат нашей роты был убит и эстонец Плоум. С новым ротным штабс-капитан Карнаупола не ладил. «Отправлю вас в офицерскую», — сказал ему как-то поручик Кумачев. «Слыхал я про ваше геройство в обозе? Как же? Слыхал». Штабс-капитан быстро на каблуках повернулся и пошел к своей хате. Через час он вновь вернулся, уже с 4 золотыми нашивками на рукаве. «За 1 час? Да 4 ранения!» — засмеялся поручик Кумачев, опускаясь на завалинку перед хатой. «Здорово!» В это время к поручику Кумачеву подошла какая-то тощая собака. Она подняла вверх черную круглую морду и глубоко в себя втянула воздух. Поручик Кумачев поднял стек и с такой силой ударил собаку по носу, собака взвыла и побежала по степи. «Капитан, нашейте 5-ю!» Дымок над крышами бежал ровными голубыми полосками. На голубые полосы ложилось лиловое небо. Небо тяжелело, со стропил недостроенной церкви сползало солнце. Мы шли с учения. «Гляньте, господин поручик», — повернулся ко мне рядовой Зотов, — «никак пополнение». «Пополнение?» — поручик Кумачев поднял бинокль. «А и правда? А ну, ребята, по хатам! Ура! Ура!» Размахивая винтовками, солдаты бросились по халупам. Взвод пополнения стоял и возле нашего двора. Когда я вошел во двор, из хаты уже без винтовки вышел подпоручик Басов. Выйдя на дорогу, он ускорил шаг и пошел по направлению к колонии Мальц. По дороге перед ним бежала длинная тень, точно вдоль реки быстрая, одногрудая лодка. «Здорово, молодцы!» — крикнул за мной поручик Кумачев. Прибывший взвод ответил умело. Это были старые николаевские солдаты, посланные царским правительством во Францию и теперь отправленные французами назад на родину. Унтер-офицер Горохов и ефрейтор Тилицын собрали возле себя чуть ли не всю роту. «К примеру, у них, скажем, Марсель есть, город такой, Мон-Плезир одним словом», — рассказывал Горохов. «А в нем все одно, как в деревне своей, прям-таки по обыкновению расхаживал. И вот, ребята, подходит ко мне вчера одна мамзель французская, а в чем душа у ей держится, и неизвестно, если говорить по откровенности. Уж больно, мне все в ней слабосильным показалось. Мамзель, говорю, пардон, но не с такими мне хаживать». «От милитаризма», — солидно докладывал другой группе, ефрейтор Тилицын. «И еще, земляки, вандализм у германцев сильно был развит. И все, значит, супротив Франции. Эх, да ничего вы и не видели». «Да ну», — спрашивал поодаль рядового Осова, взятого в плен под Харлами, красноармейца, высокий солдат в короткой французской шинели. «И действительно, подбирали? Правда, говорю?» Солдат в короткой шинели наклонился над самым ухом Осова. «И мы, брат, заявляли. Нас, — заявили мы, — большевистской властью не стращайте, мы сами. Как вам, граждане, может, и известно?» Осов быстро ткнул его в бок. Оба замолчали. Я вошел в хату. Вечерний свет едва пробивался сквозь маленькие узкие окна. На лавке под окном сидел слепой Антон, брат нашего хозяина. Его изрытое германской шрапнелью лицо было поднято вверх. Над впадинами глаз свисали желто-лиловые мягкие бугры мяса, чуть прикрытые кожей. Носа у Антона также не было, одни ноздри. «Кто?» — «Свой», — ответил я. «Слепому теперь все свои стали. А чего раньше-то думали?» Я поставил винтовку в угол и молча подошел к открытым дверям. По дороге шли солдаты 5-й роты. Среди них ефрейтор Подольская, молодая, толстая доброволица, с кривыми ляжками над коленями, обтянутыми синими галифе диагональ. «Здравствуйте!» — еще издали кричала она гнусавым, как у сифилитика, голосом. «Здравствуйте, господа французы! Цвет нашей сливки!» Вечером, когда мы лежали на траве за хатой и, пуская тучами дым, курили едкий крымский табак, к нам подошел поручик Злобин. «Ноги у нее воняют, под мышками болото», — рассказывал он, подсев к нам на траву. «Вся вдоль и поперек истыкана, а вот, извольте видеть, ласк требует». Я ей говорю: «Подольская, плыви на легком катере, да к такой-то матери». А она, да сквозь зуб вырванный, да с таким свистом, знаете, сладким: «Золотой мой единственный, губ твоих хочу». «Ах ты, стерва!» — Злобин сплюнул. «Губ хочет». «Вот, господа, сойдись раз с бабой, липнет потом, как жидкий навоз на подметку». Мы молчали. Протянув руки, от сарая в хату прошел слепой Антон. По степи за косым забором бежали голубые тени. Доплывал далекий звон колокольчиков и бубенцов. По дороге из колонии Мальц возвращался подпоручик Басов. Подпоручик Басов пел: «Во субботу в день ненастный». Был воскресный день, занятия не производились. На белых каменных заборах колонии Мальц золотыми пятнами играло обеденное солнце. «Ишь, черти, просверлили. Метров до 200 будет», — сказал подпоручик Морозов, подойдя к колодцу посреди улицы и склонившись над срубом. За колодцем, ведя за руку девочку лет 5, шла старушка. «Мальцайт! Мютер!» — крикнул я ей. «Пообедаем, матушка». Услыхав немецкую речь, старушка ласково закивала. Вскоре мы сидели у ней в хате и пили молоко. «Но ведь он любит нас, и он простит мне. Я не могу, сынок, жаловаться», — говорила мне на каком-то малопонятном швабском наречии колонистка. «И не на него в небе жалуюсь я, сынок мой, а на детей его, подзабывших слово святое, а потому, сынок, и наказанных. Смотри, и все по Писанию исполнилось. И брат против брата пошел, и мор, и голод. Грех один, и ответ один держим, сын мой. Вот и мы, ведь все наши свиньи и тёлка наша, это когда черкесы с аулов спустились, и тёлка подохла. С Кавказа ведь далеко. А как дошли мы до Крыма, и как приняли нас? Да ты меня, сынок, слушаешь?» «Слушаю, бабушка». А сидящий против нас подпоручик Морозов подбрасывал на коленях девочку и, забавно тряся бородою, лаял, как дворовый ленивый пес. Дергая его за бороду, девочка смеялась. Когда к вечеру мы возвращались домой, Морозов на краю колонии вдруг остановился. «Смотри, вот он, старик-то наш, вот где он пропадает». На чисто выметенном дворе небольшого домика подпоручик Басов колол дрова. Гимнастерку он скинул, фуражки на нем также не было. Над головой то и дело взлетал топор. На пороге домика сидел бритый старик-немец. Немец курил трубку. Какая-то женщина погоняла хворостинкой тощих гусей. «Не будем нарушать идиллии», и мы пошли дальше. В степи около Мальца, за пасущимися конями колонистов, гнались донцы. 4 лошади уже были пойманы. Их держал коновод. Верхом на крутоногом белом коне по дороге стоял казацкий полковник. «Скоро наступать будем», — сказал мне подпоручик Морозов. «Донцов на коней сажают. Идем». «Фельдшер Дышло у вас?» — как-то вечером вбежал к нам во двор поручик Злобин, черт возьми. «Фельдшер Дышло! Фельдшер!» Через минуту, размахивая тяжелой медицинской сумкой, фельдшер Дышло уже бежал через поле. Мы вскочили и побежали за ним. Ефрейтор Подольская стоял на четвереньках посреди офицерской халупы 5-й роты. Она колотела по полу ногами и дико кричала, брызгая на руки слюною. Груди под ее гимнастеркой колыхались. Гимнастерка была также в слюне. «Сулейма», — спокойно сказал фельдшер. «Известное дело, Сулейма». И, выпрямившись, Он стал озираться вокруг себя. В халупе был невероятный беспорядок. Лишь плита была прибрана. На плите стояла кастрюля с молоком. Над кастрюлькой вздымался пар. Ловко баба устроила. Фельдшер дышло подошел к печке. «Ах ты, ахтерша ты, твою мать, в порошок! И рассчитал-то вовремя. Смотри, кипит. А ну, господа, — он поднял кастрюлю, — спасай ее по ее же рецепту, гады!» В тот же день, когда солнце опускалось за степь и подпоручик Басов возвращался из колонии, мы видели, как под руку с поручиком Злобиным ефрейтор Подольска уже вновь отправлялась на сеновал. Приказом на следующее утро генерал Туркул удалил из полка всех женщин не сестер, а вечером того же дня, как раз в то же самое время, когда Злобин и Подольская отправлялись на сеновал в последний раз, в верстах в четырех от нас, в колонии Гольдрэген, застрелилась поручик Старцева, Вера, оставив короткую записку. «Не могу перенести обиды, первый со времен румынского похода, поручик Старцева. Ни газет, ни слухов. Завтра будет ясная погода. Хорошо бы борщ заказать, поручик Науменко, зевок. Я, господа, с уксусом люблю. Занятий сегодня не будет», — вдруг, выходя из хаты, сказал нам поручик Кумачев. «Пойду в Мальц», — решил подпоручик Басов. Но уйти он не успел, так же, как не успел лечь поручик Науменко. С раннего утра весь батальон заставили чистить сапоги. Штабс-капитан Карнаупола бегал и волновался. «Если вашу мать сорвете церемониалку, не в ногу или что, всех, вашу мать, засолю нарядами». Усы были туго скручены и вытянуты в длину, синий подбородок гладко выбрит. В полку ожидался приезд генерала Врангеля. К полудню весь полк стянулся к подойкам и выстроился в степи за недостроенной церковью. Безрукий подполковник Матвеев, наш новый батальонный, подравнивал роту при помощи вытянутой веревки. «И чтоб смотреть молодцами, чтоб огонь в глазах был, чтоб грудь колесом стояла». На краю деревни толпились крестьяне. Красные и желтые платки на бабах горели под солнцем ярким огнем. Иногда на солнце наползали облака. Тогда солдаты ставили винтовки, как на молитву, и рукавами гимнастерок вытирали с лица пот. Так и при Николае было. «Ждем, ждем, а генерал, мать тё...» «Молчи ты», — перебил Осов Васюткина, солдата в короткой французской шинели. «Ждем, ждем». «Молчи, — говорю. Здесь, брат, за это, и совсем тихо, шкуру сдерут, вот что». Наконец, далеко в степи показались три автомобиля. На генерале Врангеле была черная бурка. Когда бурка распахивалась, под ней сверкали ордена. Тощий и высокий, он быстро шел вдоль строя. За ним в припрыжку бежали представители французского командования, толстые и кратконогие. Пытаясь не отстать от Врангеля, французы спотыкались, сбрасывая коленями полы коротких голубых шинелей. «Орлы!» — кричал генерал Врангель. «Орлы!» Дальше я не мог разобрать. Генерал Врангель был уже далеко. «Ишь, ноги!» — сказал Зотов. «Сожжение косят». Потом было произведено показное ротное учение офицерской роты, после чего полк проходил церемониальным маршем. А через три дня, 23 мая, вся Дроздовская дивизия после молебствия и нового церемониального марша выступила на северо-восток. Был жаркий полдень. Под Юшунью степи казались уже не золотыми, коричневыми. Над травой клубился мелкий серый песок. «Привал!» — скомандовал, наконец, генерал Турку. Мы сидели в тени под каким-то забором. Некоторые переобувались, другие побежали за водой. «Бог даст, расширим плацдарм. Выйдем на Украину», — говорил поручик Науменко, ковыряя пальцем песок из ушей. «Там, говорят, восстание». «В ухе», — мы засмеялись. «Ну и вот», — рассказывал вполголоса за моей спиной рядовой Зотов. «Ну и говорит мне, значит, этот самый немец, высокий у вас такой есть, с усами, с седыми. Каждый день к нам хаживал». «Ну и что?» — спрашиваю. «Да ничего. Только он у меня как будто бы остаться хотел. Пусть, — говорит, — полк куда хочет уходит, а я и у тебя, дед, поживу. Ты меня что, припрячешь? Цивильный, — говорит, — дашь?» На этом мы порешили. «Так вот что, сынок, — говорит, — Передай ему, значит, остановились у нас, и тоже из военных. Нет, говорю, не знаю я такого, чтобы у тебя остаться хотел. Да и не полагается это. Я встал и, закуривая, отыскал подпоручика Басова. Он лежал на земле, хмурый и молчаливый. Палило солнце. В степи по далеким дорогам шли войска, бронемашины и танки. В небе летали аэропланы. Вся крымская армия выступала на перекоп.